«Сомневаюсь, что в нем есть серебро», — буркнул хронист, с трудом стягивая кольцо с пальца. «А это что у тебя на шее?» Хронист расстегнул рубашку и показал простое кольцо из серого металла, висящее на кожаном шнурке. «Просто железо, сэр». Главарь подошел ближе, потер кольцо двумя пальцами и отпустил обратно. «Оставь себе. Я не из тех, кто встает между человеком и его религией». Он вытряхнул содержимое кошелька в ладонь, перебрал монеты пальцем, хмыкнул довольно и удивленно заметил, а за писание наплатят лучше, чем я думал, и стал делить деньги между своими людьми. «Не стоит, наверное, надеяться, что вы оставите мне 1-2 пенни?» — спросил хронист. «Чтобы хоть пару раз поесть горячего». Шестеро молодцов обернулись к нему, словно не веря своим ушам. Предводитель расхохотался. «Тело Господне!» «Да у тебя, парень, орехи в штанах не мелкие!» В его голосе звучало ворчливое уважение. «Вы кажетесь разумным человеком», — пожал плечами хронист. «А всем нужно что-то есть». В первый раз за все время главарь шайки улыбнулся. «С этой мыслью я полностью согласен». Он взял 2 пенни, показал всем и положил обратно в кошелек хрониста. «Вот тебе по пенни на орех». Вручив хронисту кошелек, он затолкал прекрасную королевского синего цвета рубашку в сидельную сумку. «Спасибо, сэр», — сказал хронист. «Возможно, вам полезно будет узнать, что в бутылке, которую взял у меня один из ваших людей, древесный спирт, я им протираю перья, плохо будет, если он его выпьет». Предводитель снова улыбнулся и кивнул. «Видите, что с людьми хорошее обращение делает?» — спросил он своих соратников и взобрался на лошадь. «Истинное удовольствие было с вами пообщаться, господин писец. Если вы продолжите путь сейчас, то к темноте как раз доберетесь до Аббатсфорда». Когда стук копыт затих вдали, хронист перепаковал свой саквояж, убедившись, что все сложено как следует. Потом он стащил один башмак, оторвал подкладку и вытащил из носка плотно замотанную связку монет. Он переложил несколько монет в кошелек, затем развязал штаны, из-под нескольких слоев одежды вытащил еще одну связку монет, часть которых переложил туда же. Главное на дороге — держать в кошельке правильное количество денег. Положишь слишком мало — грабители разочаруются и станут искать еще. Слишком много — придут в восторг, и в них разгорится жадность. Была и третья связка монет, запеченная в ту самую черствую буханку хлеба, который мог заинтересоваться только совсем уж отчаявшийся грабитель. Эту связку хронист оставил нетронутой, как и целый серебряный талант, спрятанный в чернильнице. Многие годы он считал эту монету счастливой, ее никто ни разу не нашел. Хронист не мог не признать, что это было самое цивилизованное ограбление, какому он когда-либо подвергался. Досадно, конечно, потерять лошадь и седло, но можно купить другие в Аббатсфорде. Еще останется довольно, чтобы со всеми удобствами закончить это дурацкое путешествие и встретиться со Скарпи в Трее. Повинуясь настоятельному зову природы, хронист сошел с дороги и продрался сквозь заросли кроваво-красного сумаха. Когда он застегивал штаны, в подлеске что-то зашевелилось, и из кустов вырвалась черная тень. Хронист отпрянул, вскрикнув от ужаса, и тут же понял, что это всего-навсего ворона. Посмеиваясь над собственной глупостью, он оправил одежду и пошел через кусты обратно к дороге, счищая невидимые нити паутины, прилипшие к лицу. Закинув за спину саквояж и пенал, хронист вдруг почувствовал, что у него будто камень с души свалился. Самое худшее уже случилось, и оказалось не особенно-то и страшным. В ветвях шелестел легкий ветерок, срывая тополиные листья и бросая их, словно золотые монеты, на разрытую колеями дорогу. Одним словом, чудесный денек.